Глава 15. Руслан. «Все это, конечно, прекрасно, но у меня уже как месяц нет жены. Алана поселилась с Камей в одной комнате, и днями напролет они занимаются подготовкой к поступлению в универ. Она просто взяла и съехала от меня, плюнув на супружеский долг. Если первые пару недель я еще мог как-то потерпеть отсутствие интима, то теперь так припекло, что я сунулся к женушке в ванную». «Руслан, выйди». Накрывается полотенцем и яростно сверкает глазами. «В чем дело? Я хочу тебя». Напираю на нее. «Извини, сейчас никак. Камила дома». «Давай снимем ей отдельную квартиру». Почти рычу. «Но сколько можно надо мной издеваться? У меня яйца ломят от непрекращающегося стояка. Я сейчас позвоню риэлтору, пусть он поберет ей хату. Я даже готов понести любые расходы». «Нет, стой, подожди. Потерпи еще неделю, и она съедет. Пожалуйста, Руслан». «Секс когда у нас будет?» «Завтра». «Обещаешь?» А вместо ответа моя вредная жена проскальзывает мимо и уносится в комнату. Даже на обнаженку посмотреть не дала. Прикрывалась от меня так, будто я посторонний. В отвратном настроении иду на кухню. Там хозяйничает наша новая домработница Людмила. «Доброе утро, Руслан Маратович. Что хотите сегодня на завтрак?» «Зато теперь у меня есть выбор, что поесть. Всегда 2-3 разных варианта блюд. Хоть какой-то плюс в нашей новой так называемой жизни. Бабушка Земфира, конечно, отожгла, отправив Алану учиться. Что-то тут не так. Неужели моя жена сунулась к бабке, чтобы та на меня повлияла? Вот хитрюшка. Я ее недооценивал. Сегодня мне без разницы. Интересно, дорогая супруга хоть к завтраку выйдет?» «Не вышло. Уехал на работу еще более раздраженным. Сплю один в холодной постели. Ем чужую еду, как будто холостяк. Это Алана со мной так красиво развелась. Штамп в паспорте стоит, а по факту супруги у меня нет. Есть какие-то две девчонки в соседней комнате, но туда мне вход воспрещен. Я защитился и подал документы в ординатуру. Долго думал, по какому профилю хочу лечить. Точно не по гинекологическому, как мой отец. Решил выбрать хирургический. Папа, конечно, не ожидал. Думал, что я пойду по стопам нашего деда. Все Рахмановы были отличными акушерами-гинекологами, а я вот выбился из общего строя. Но не мое это. В коридоре клиники встречаю Катю. Она на меня в обиде после того случая на мотогонках, и мы давно не разговаривали. А мне даже как-то легче стало без общения с ней. «Привет, Руслан», — решает она заговорить. «Как твои дела? Давно не виделись». «Привет, Кать, все отлично, защитился вот». «Какой молодец! Как дома дела?» «А ты парня себе нашла?» Отвечаю вопросом на вопрос, потому что не готов обсуждать с ней мою семейную жизнь, покатившуюся в пропасть. Ведь с Катей начались наши с Аланой ссоры. Дошли до чего, живем как соседи. «Нашла? На мотогонках тогда и нашла». «Но я рад за тебя. Побегу к отцу, он меня ждет. Общаюсь с папой о том, о сём и подыскиваю квартиру для Ками. Погостила, пора и честь знать. Неудобно, правда, перед тестем. Он-то думает, что девчонка находится под моим неусыпным контролем. А на деле я не имею на нее никакого влияния. И понятия не имею, встречается ли она с Расулом или нет. Но она нам с женой мешает. Не потрахаться нормально в присутствии сестры. Следующим вечером залавливаю жену в гостиной и спрашиваю. «Ну что, придешь ко мне ночью?» «Видишь ли, у меня начались эти дни». «Что, блин? Алана, ты же обещала мне. Готов разнести стену к чертям. Кинула меня снова чертовка». «Понимаю, но прости, никак не получится». «Ты избегаешь интимной близости со мной». Придерживаю за талию, чтобы не сбежала. Я уже на стенку скоро полезу. Веду ладонью по ее бедру и вдыхаю ее тонкий аромат. Черт, пахнет так сладко. У меня уже все колом в штанах, а ей хоть бы хны. Раньше она мне никогда не отказывала, а теперь не дает. «Потерпи еще немного», — отталкивает мою руку. «Я не понял, тебе что, неприятно, когда я тебя трогаю?» «Зверею. В чем дело? Скажи, почему ты меня больше не хочешь?» «Я правда не могу, прости». Трусливо сбегает. «Эй, стой! Я нашел для Ками классную квартиру с ремонтом. Готов перевести ее вещи прямо сейчас». «Дело не в Каме, Руслан». «А в чем? Я хочу уединиться со своей женой. Что я сделал не так?» «Пригласи меня на свидание, и тогда, может быть...» Загадочно сверкает глазками. «Ты серьезно?» «Да». «Ладно, будет тебе свидание, милая женушка. после которого я отжарю тебя так, что неделю ноги не сможешь свести». Хохотнув, Алана исчезает, словно дымка, оставив после себя тонкий аромат духов. «Вот кошка игривая решила с ума меня свести. Да, я уже на грани. Придется вспоминать, как ухаживать за девушками и завоевывать их. Ладно, мне это даже нравится. У нас будет все, чего нас лишили родители, устроив этот скоропалительный брак. Свидание, поцелуи, жаркий секс в машине». Открываю сайт с живыми цветами и заказываю жене огромную корзину роз. «Ну как тебе такое, Алана Рахманова?»